второй румянец, желтый, как шафран. У той коса, конечно, накладная. На третий обе скусятся, тюрбан. Четвертая, как кукла заводная. У пятой прыщ и в талии изъян. А как вульгарная и глупа шестая. Седьмая, хватит, надо знать и честь. Как духов Банко их не перечесть.